Глава 3. После завтрака они какое-то время шли молча. Первым заговорил Фаркосиган. Казалось, лихорадка разъедает его привычную сдержанность. «Давайте поговорим. Это отвлечет меня». «О чем?» «О чем угодно», — она задумалась. «Как, по-вашему, командовать военным кораблем сложнее, чем обычным?» «Разница не в корабле, а в людях», — подумав, ответил он. «Быть лидером означает управлять человеческим воображением, своим и чужим. В бою это проявляется ярче всего. В одиночку даже самый храбрый солдат всего лишь вооруженный безумец. Настоящая сила — это способность заставить других выполнять нужную вам работу. Разве во флотах колонии Бета дело обстоит не так?» «Наверное, даже в большей степени», — улыбнулась Корделия. «И если в один прекрасный день мне потребуется подкреплять приказы угрозами или силой, это будет полный крах. Я предпочитаю действовать незаметно. Тогда я в выигрышном положении, потому что мне всегда хватает терпения или чего-то еще чуть дольше, чем остальным». Она оглядела весеннюю пустыню. «На мой взгляд, цивилизация была придумана именно для блага женщин, по крайней мере, матерей. Не могу представить себе, как мои пещерные прапрабабушки заботились о своих семьях в примитивных условиях. Подозреваю, что они действовали совместно. Всем скопом», — заметил Фаркосиган. «Готов поспорить, что у вас бы это получилось, родись вы в то время. Вы обладаете теми качествами, которых ждешь от матери воинов». Корделия решила, что он ее разыгрывает. Похоже, у него есть своеобразное, суховатое чувство юмора. «Нет уж, увольте. 18 или 20 лет вкладывать свою жизнь в сыновей, а потом моих ребят заберет правительство, чтобы истратить их молодость на ликвидацию очередного политического провала? Нет, спасибо». «Я никогда об этом не думал», — признался Фаркосиган. Какое-то время он молчал, постукивая по ходу своей палкой. «А если они идут добровольно?» «Положение обязывает». Теперь настала ее очередь замолчать, чуть смутившись. «Наверное, если добровольно, то это меняет дело. Как бы то ни было, детей у меня нет, так что, к счастью, такие решения принимать не придется. Вы рады или жалеете?» «Что нет детей?» Она взглянула ему в лицо. Похоже, он не заметил, что попал в самое больное место. Так уж сложилось. Беседа прервалась. Они начали пробираться по каменистой осыпи, где под ногами то и дело разверзались расщелины. Все внимание Корделии уходило на то, чтобы не дать Дюбауэру сорваться. Пройдя пустошь, они, не сговариваясь, остановились передохнуть под скалой. Фаркосиган закатал брючину и расшнуровал ботинок, чтобы осмотреть нагноившуюся рану, грозящую ноге полной неподвижностью. «Вы кажетесь умелой медсестрой. Как вы считаете, не вскрыть ли нарыв?» — спросил он. «Не знаю. Боюсь, если мы его вскроем, то занесем туда новую грязь». Она поняла, что рана стала беспокоить его гораздо сильнее, чем прежде. Догадка тут же подтвердилась. Он принял половину таблетки болеутоляющего из своего драгоценного запаса. Они пошли дальше, и Фаркосиган снова заговорил. Он описывал разные забавные случаи из своей кадетской юности, своего отца, который в те времена командовал всеми сухопутными войсками Бараяра и был личным другом хитроумного интригана, нынешнего императора. У Корделии возник неясный образ бесстрастного вояки, которому юный сын, как ни старался, никак не мог угодить. Она рассказала про свою мать, энергичного врача, изо всех сил сопротивляющегося отставке, и про брата, недавно купившего разрешение на 2-го ребенка. «А вы хорошо помните вашу мать?» — спросила Корделия. «Насколько я поняла, она умерла, когда вы были еще совсем маленьким. Несчастный случай, как у моего отца?» «Никаких несчастных случаев. Политика». Лицо его стало мрачным, отчужденным. Разве вы не слышали про бойню у Рефорборы? Я? Я мало что знаю о Бараяре. А? Император Ури в последние дни своего безумного правления стал чрезвычайно опасаться собственной родни. В конце концов, он сам накликал на себя беду. Однажды ночью он выслал отряды убийц. Взвод, отправленный за принцем Ксавом, не смог пройти мимо его охраны. И по какой-то непонятной причине он не запланировал гибель моего отца. Очевидно потому, что тот не был потомком императора Дорки Форбары. Не могу понять, чего хотел добиться Ури, убив мою мать и оставив в живых отца. Ведь после этого отец перешел со своими войсками на сторону Эзера Форбары в начавшейся гражданской войне. Ох, солнце пекло вовсю, но Корделии показалось, что воспоминание заставило его похолодеть. Я все думал. Вы как-то говорили, какие странные вещи люди делают, когда паникуют. И я вспомнил. Не думал об этом уже много лет. Когда люди Ури разнесли дверь... Боже, неужели вы при этом присутствовали? О, да. Естественно, я тоже был в том списке. Каждому убийце была определена конкретная жертва. Тот, кому предназначалась моя мать... Я схватил ножик. Столовый ножик, он лежал возле моей тарелки, и ударил его. А ведь рядом на столе был и прекрасный нож для разделки жаркого. Воспользуюсь я им. Ну, а так? С тем же успехом я мог бы ударить его ложкой. Он просто отшвырнул меня в угол. Сколько лет вам было? 11. И роста я был маленького. Я всегда был маленького роста. Он оттеснил мать к дальней стене и выстрелил из. Фаркосиган со свистом втянул в себя воздух и закусил нижнюю губу. Странно. Когда начинаешь говорить о чем-то, то вдруг возвращаются такие подробности. А я-то думал, что почти ничего уже не помню. Он заметил, что Корделия побледнела и неожиданно смутился. «Я вас расстроил своей болтовней. Извините». Все это было очень давно. Не знаю, почему я столько говорю. Зато я знаю, — подумала Корделия. Несмотря на жару, он застегнул верхнюю пуговицу рубашки почти бессознательно. Его знобит, — поняла она. Температура повышается. Насколько? Да еще надо учесть эффект от этих таблеток. Тут есть чего испугаться. Внезапный порыв заставил ее сказать. Но я понимаю, что вы имеете в виду, говоря о том, как все возвращается. Я помню. Сначала катер летел вверх, как всегда, и брат махал рукой. Глупо, конечно, ведь отец все равно нас не видел. А потом по небу разлился свет, словно засияло второе солнце, и посыпался огненный дождь. После этого пришла пустота. Даже не тьма, а какое-то серебристо-пурпурное свечение. Я только сейчас вспомнила, что тогда ослепло на несколько дней. Он изумленно посмотрел на нее. И со мной было так же. Он выстрелил в нее акустической гранатой. Я потом очень долго ничего не слышал, словно все звуки перешли за порог чувствительности. Общий шум более бессмысленный, чем тишина. Да. Наверное, с той минуты я и решил стать солдатом. Меня влекла не слава, а сила. Логика действий, искусство наступления, скорость и внезапность. Я хотел стать более подготовленным, более крепким и быстрым, более подлым негодяем, чем те, что ворвались к нам в дверь. То был мой первый боевой опыт. Не слишком успешный.